Ядовитый мир. Сначала определение. Их немало. Можно воспользоваться, например, вот таким. Яды – вещества, отличающиеся высокой токсичностью и способные в ничтожных количествах вызывать тяжелые нарушения жизнедеятельности или даже смерть. С другой стороны, ядом могут быть и самые обычные субстанции, если они поступают в организм в чрезмерных дозах, например, та же поваренная соль, если ее съесть, скажем, полкило. Двуокись углерода, содержащаяся в обычном воздухе в количестве 0,935%, в больших концентрациях вызывает головную боль, одышку и даже летальный исход. В окрестностях Рима есть пещеры, где застаивается углекислый газ, причем у земли его содержание особенно высоко, и может приводить к смерти собачек и даже человека, если он, скажем, подскользнется, упадет и потеряет сознание. Эти пещеры вдохновили Федора Ивановича Тютчева на трагические стихи «Мала ария», по-итальянски «дурной воздух», не путать с малярией. «Люблю сей Божий гнев, люблю сие незримо, во всем разлитое таинственное зло». В цветах, в источнике прозрачном, как стекло, и в радужных лучах, и в самом небе Рима, все та ж высокая безоблачная твердь, все так же грудь твоя легко и сладко дышит, все тот же теплый ветер верхи дерев колышет, все тот же запах роз, и это все есть смерть. Как ведать, может быть, и есть в природе звуки, благоухание, цвета и голоса, предвестники для нас последнего часа и усладители последней нашей муки, и ими-то судеб посланник роковой, когда сынов земли из жизни вызывает, как тканью легкою свой образ прикрывает, да утаит от них приход ужасный свой. Даты изобретения ядов не существует, просто потому что первыми используемыми человеком ядами были вещества природного происхождения, и начали отравляться ими еще наши далекие предки, по внешнему виду, сильно отличавшиеся от химиков в белых халатах. Первые природные яды, возможно, служили еще и одним из инструментов эволюции, выжили, дали потомство те из пятикантропов, что не лопали все подряд, а относились к возможной пище с разумным подозрением. Отбор и выделение природных ядов однако уже зафиксированы в исторических документах. А вытяжки сильнодействующего яда из какого-то травянистого растения написано на шумерских клинописных табличках. Придворные врачи китайских императоров в начале первого тысячелетия уже знали, какой порошок следует подсыпать в лягушачий супчик неугодному министру. В Египте жрецы Тутанхамона использовали для умерщвления рабов белину, стрихнин, опий и даже синильную кислоту, которую получали из косточек миндаля и персиков. В Древней Индии также знали белину, применялись и местные разновидности поганок. Кстати, индуизм предлагает нам весьма своеобразную теорию происхождения ядов, а заодно и синего цвета кожи у бога Шивы. Насладитесь. За скверный перевод, сделанный, очевидно, с не менее убогого английского перевода, авторы не отвечают, хотя выражение «верховный Господь», «верховная личность», как и многие другие обороты данного текста, вызывают у них невыносимую тошноту. Надеемся, что оригинал на хинди написан все-таки с большим уважением к литературному языку. Верховный Господь, явившись в образе черепахи, погрузился в глубины океана, чтобы поддержать на своей спине гуру Мандара. Сначала при пахтании океана образовался яд Калакута. Полубоги и демоны испугались этого, но Господь Шива успокоил их и выпил яд. Договорившись, что когда будет получен нектар, они поделят его поровну, полубоги и демоны призвали Васуки и стали пользоваться им как веревкой для пахтания. По совету верховной личности Бога, демоны взяли змея за шею у самой головы, а полубоги держали его за хвост. Затем они изо всех сил начали тянуть змея то в одну, то в другую сторону. Однако, поскольку гора Мандара служившая мутовкой, была очень тяжелой, и ее ничто не поддерживало в воде, она затонула, и все усилия демонов и полубогов оказались напрасны. Тогда Верховный Господь явился в образе черепахи и поддержал Мандару, погрузив ее себе на спину. Полубоги и демоны с новой силой возобновили пахтание. В результате на поверхность океана всплыло огромное количество яда. Праджапати, не видя иного способа спастись, стали возносить искренние молитвы Господу Шиве. Господа Шиву называют Ашутошей, ибо он всегда рад помочь преданным. Поэтому он сразу же согласился выпить яд, образовавшийся при пахтании. Богиня Дурга, или Пхавани, супруга Господа Шивы, ничуть не обеспокоилась, что ее супруг согласился выпить яд, ибо хорошо знала его могущество. Более того, она была рада его решению. Тогда Господь Шива собрал руками разлитый повсюду губительный яд и выпил его. После этого шея Господа Шивы стала синей. Немного яда пролилось из его рук на землю, и потому в мире появились ядовитые существа — змеи, пауки, скорпионы, а также ядовитые растения. Конец цитаты. Ядами, не ведая, что они образовались от пахтания Индийского океана, пользовались и древние римляне, и древние греки. В Греции, приговоренному к смерти за поклонение новым богам и развращение юных философу Сократу, годы жизни 470-399 годы до нашей эры, было приказано выпить чашу с цикутой, растительным экстрактом, содержащим смертельно опасные алкалоиды и вызывающим паралич окончаний двигательных нервов. Впрочем, у древних греков самой страшной карой, говорят, считалась не смертная казнь, а изгнание за пределы родного города. Не менее прославленная царица Египта Клеопатра 69-30 годы до нашей эры, на всякий случай, готовясь к самоубийству, испытывала на заключенных яды, стараясь определить, какой из них доставляет смерть максимально быстро и вместе с тем безболезненно. Времена были незатейливые. Ее муж Антоний, потерпев поражение в борьбе за римский трон с Октавианом, покончил с собой, бросившись на меч, а Клеопатра, в отчаянии позабыв про все свои загодя проведенные опыты, последовала за мужем, всунув руку в корзину с коброй. Изобретением в области ядов может считаться их изготовление из нетоксичных компонентов. И тут некоторые даты уже имеются. Александра Македонского, 4 век до нашей эры, в Персии познакомили с безвредным минералом арипигментом, который после обжига на воздухе превращается в смертоносный оксид мышьяка. Это вещество стало излюбленным ядом Средневековья, поскольку не обладает ни вкусом, ни запахом, ни цветом, и поэтому подмешать его в пищу жертве ничего не стоит. Мышьяком пользовались потомственные убийцы мафиозного семейства Борджа, 15 век. Возможно, им был отравлен Наполеон. В доказательство приводят результаты спектрального анализа волос императора, умершего на острове Святой Елены в 1821 году. По одной версии, он погиб от руки одного из приближенных, который понемногу, но постоянно добавлял мышьяк в пищу пленника, а по другой отравление было случайным. Действительно, спальня Наполеона была оклеена обоями, покрытыми зеленой краской на основе мышьяка. В сыром помещении завелись грибки, которые постепенно выделяли мышьяк в атмосферу помещения. Впрочем, ни одна из версий не считается доказанной, поскольку нет строгих доказательств, что проанализированные волосы принадлежали именно Наполеону Бонапарту. Соединение мышьяка чрезвычайно ядовиты. Описан случай, когда практически вымерла венгерская семья, построившая себе дом на склоне горы, где за 80 лет до этого виноградари регулярно промывали свои опрыскиватели, которые заряжались мышьякосодержащими препаратами, применявшимися против болезни винограда филоксеры, что, кстати, давно уже не практикуется из-за частых случаев рака виноградарей. Несчастная семья имела неосторожность еще и пить воду из колодца, вырытого здесь же. Вероятнее всего, именно окись мышьяка использовал литературный герой Сальери, не путать с реальным Сальери, который вряд ли был убийцей Моцарта. Что пользы, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет? Подымет ли он тем искусство? Нет. Оно опять падет, как он исчезнет. Наследника нам не оставит он. Что пользы в нем? Как некий херувим. Он несколько занес нам песен райских, чтоб, возмутив бескрылое желание, в нас, чадах праха, после улететь. Так улетай же. Чем скорее, тем лучше. Вот яд. Последний дар моей Изоры. 18 лет ношу его с собою, и часто жизнь казалась мне с тех пор несносной раной, и сидел я часто с врагом беспечным за одной трапезой, и никогда на шепот искушения не преклонился я, хоть я не трус, хотя обиду чувствую глубоко, хоть мало жизнь люблю, все медлил я, как жажда смерти мучила меня, что умирать, я мнил, быть может, жизнь мне принесет внезапные дары. Быть может, посетит меня восторг и творческая ночь, и вдохновение. Быть может, новый Гайден сотворит великое, и наслажуся им. Как пировал я с гостем ненавистным, быть может, мнил я злейшего врага найду. Быть может, злейшая обида в меня с надменной грянет высоты. Тогда не пропадешь ты, дар Изоры. И я был прав, и, наконец, нашел я моего врага, и новый Гайден меня восторгом дивно упоил. Теперь пора, заветный дар любви, переходи сегодня в чашу дружбы. Есть версия, что упадок Римской империи был предопределен систематическим употреблением свинца, недорогого и легко поддающегося обработке металла. Римляне применяли его в строительстве, прокладывали сделанные из него водопроводные трубы, изготавливали посуду. Свинец содержался даже в женских белилах. Может быть, именно он и стал виной того, что древние римляне потеряли вкус к жизни и развалили величайшую империю в истории человечества. После ее гибели многие достижения цивилизации оказались забытыми на тысячелетия с лишним. В частности, человечество надолго утратило свои гигиенические привычки. В 15 веке водопровод был устроен в Московском Кремле. С древними римлянами при этом проконсультироваться забыли, поэтому воду накачивали в деревянный бак в водозводной башне, выложенной свинцом, а затем по свинцованным же трубам она поступала на царскую кухню. Свинец частично растворяется в воде в присутствии кислорода, и хроническое отравление свинцом дает признаки, типичные для характера Ивана Грозного. Многие цари того времени умирали молодыми. Первым избежал отравления Петр, который в Кремле почти не жил, а потом и вовсе перенес столицу. Впрочем, за достоверность этой гипотезы мы не поручимся. Стала классикой токсикологии история с отравлением жителей поселка около бухты Минамата в Японии в 1950-е годы. В бухту попадали без очистки отходы от расположенного поблизости завода по производству полимеров с использованием ртути в качестве катализатора. Попавшая в воду ртуть накапливалась в организме рыб, которые становились вялыми, и их можно было ловить просто с очком. В результате жители поселка начали умирать от ртутного отравления, причем симптомы его были настолько специфичны, что даже появился термин «болезнь Минамата». Ртуть поражает головной мозг, нарушается координация движений, возникает слепота, больные напоминают живых кукол. Дети больных родителей рождаются уродами. Подлинного, так сказать, расцвета искусства приготовления ядов достигло, когда ими заинтересовались военные, но об этом мы рассказываем в отдельной главе. Здесь упомянем только, что именно боевым нервно-паралитическим ядом завистливый компаньон отравил в 1995 году известного предпринимателя Кивелиди. Преступник нанес смертельный яд на телефонную трубку жертвы. Этот яд, состав которого судебные органы оставили в тайне, проникает через кожу и приводит к летальному исходу в результате поражения центральной нервной системы. Вместе с Кивелиди погибли и совершенно непричастные к спору хозяйствующих субъектов его секретарша и даже патологоанатом, проводивший вскрытие. Вот еще занятная история об уголовных отравлениях. Откроем роман «Мастер и Маргарита». По лестнице подымались двое последних гостей. «Да это кто-то новенький», — говорил Коровьев, щурясь сквозь стеклышко. «Ах, да, да, как-то раз Азазелла навестил его и за коньяком нашептал ему совет, как избавиться от одного человека, разоблачений которого он чрезвычайно опасался. И вот он велел своему знакомому, находящемуся от него в зависимости, обрызгать стены кабинета ядом». Конец цитаты. Увы, при всем уважении к таланту Михаила Афанасьевича, вынуждены отметить, что в данном случае он пал жертвой необычной для него доверчивости к сталинской пропаганде, а именно к материалам показательного процесса, где, в частности, бывший нарком Генрих Ягода обвинялся в покушении на своего преемника Николая Ежова. Один из обвиняемых показал, что Ягода дал мне лично прямое распоряжение подготовить яд, а именно взять ртуть и растворить ее кислотой. Я ни в химии, ни в медицине ничего не понимаю. Может быть, путаюсь в названиях, но помню, что он предупреждал против серной кислоты, против ожогов, запаха и что-то в этом духе. Опрыскивание кабинета, в котором должен был сидеть Ежов, и прилегающих к нему комнат, дорожек, ковров и портьер, было произведено Савалайниным в присутствии меня и Ягоды. Это было 29 сентября. Конец цитаты. Все бы хорошо, но безвестный сценарист этого процесса, видимо, совершенно не знал химии, поскольку ртуть, с трудом растворяясь в серной кислоте, образует нелетучий сульфат. Сколько ни разбрызгивая его по стенам кабинета, его хозяину это никак не повредит. Одно из соединений ртути, а именно сульфат, под названием каламель, еще сравнительно недавно применялся в качестве популярного слабительного. Его феноменально низкая растворимость означает, что ионы ртути из каламели никак не могут попасть в организм человека даже при приеме порядочных количеств внутрь. Впрочем, остальные показания подсудимых не намного более правдоподобны. А Шемякин суд, пышно именовавшийся военной коллегией Верховного суда СССР, приговорил к расстрелу практически всех обвиняемых, включая несчастного Савалайнина, пожилого курьера-вахтера в здании НКВД. 3 года спустя, впрочем, истребили и Ежова. А наибольшее количество человек, погибших в результате отравления за всю историю человечества, сумело убить другое изобретение первоклассных германских химиков – циклон Б, который мы упоминаем в других главках. При нагревании банки с циклоном Б выделяется газообразная синильная кислота, что было использовано для окончательного решения еврейского вопроса в нацистской Германии. Разумеется, не только еврейского, еще и цыганского, и части славянского, и антифашистского вопросов. Но в мире есть и справедливость. Гиммлер, Геринг и сам Гитлер покончили жизнь самоубийством, отравившись солями синильной кислоты, цианидами. Цианидом пытались отравить также авантюриста и фаворита императорской семьи Григория Распутина. Отравители использовали посыпанные порошком цианистого калия кремовые пирожные. Несмотря на то, что Распутин съел несколько штук этих пирожных, яд на него практически не действовал, и заговорщикам пришлось застрелить Гришку. Потом его труп, а как потом выяснилось, еще живого Распутина, бросили под лед реки Мойки. Ошибка отравителей состояла в незнании химии. Дело в том, что цианиды вступают в реакцию с сахаром и жиром, содержащимся в креме пирожных, переводя яд в безвредную форму. Есть и другая гипотеза, связанная с тем, что цианид сравнительно быстро реагирует с углекислым газом воздуха, превращаясь в безвредный К2СО3, что и могло произойти, пока пирожные дожидались своего часа. Между прочим, когда отравление цианистым калием. Из ампулы, вшитой в воротничок или даже замурованной в зубную пломбу, показывают в кино, оно выглядит очень красиво и эффективно, а занимает считанные секунды. Художественная условность – великое дело. В реальности смерть от цианидов занимает несколько минут и приносит немало мучений. Возвращаясь же к мысли о том, что в роли яда могут выступать самые невинные вещества, если их принять в большом количестве, вспомним давнюю историю, случившуюся в СССР в середине 70-х годов прошлого века и кратко упоминаемую в главе о витаминах. Из одесского химико-фармацевтического завода выехала и исчезла цистерна с раствором витамина D в подсолнечном масле, который добавляют в небольших капельных количествах в комбикорм на птицефабриках. Но цистерна не растворилась в пространстве, а обнаружилась на станции Узловая, где весь раствор варёги продали окрестным жителям. Ни по цвету, ни по вкусу концентрат не отличался от обычного нерафинированного постного масла. Через некоторое время под Одессой началась странная и страшная эпидемия. Люди умирали десятками с непонятными симптомами. Время было советское, факт эпидемии тщательно скрывался, и даже специально созванная медицинская конференция проходила тайно и в другом городе. Никто ничего не мог понять. Лишь случайно оказавшийся на этой конференции врач-педиатр, смущаясь от присутствия медицинских светил, сообщила, что подобные симптомы она однажды наблюдала у ребенка, который съел полный флакон поливитаминных шариков, приняв их за конфетки. Концентрация витамина D в том растворе была в несколько сотен раз больше, чем в витаминном шарике, и в такой концентрации он превращается из необходимого человеку вещества в настоящий яд. Авторы – законопослушные граждане, и поскольку Роскомнадзор запрещает обсуждать способы самоубийства, они воздержатся от подробного обсуждения этой темы. Тем не менее, научная добросовестность требует заметить, что отдельные незадачливые гражданки бывало сводили счеты с жизнью с помощью уксусной эссенции, то есть 80% раствора уксусной кислоты, или с помощью едкого натра. Эти вещества хоть и убивают, но ядами их можно назвать только с большой натяжкой, поскольку они разрушают не столько обмен веществ, сколько сам организм. Любая концентрированная кислота в этом смысле ближе к топору или веревочной петле, чем к яду.